Владимир Сорокин. 69-я серия. Рассказ из сборника «Моноклон». Анна Петрищева, 37-летняя полноватая женщина, вынырнула из выхода метро «Тушинская» и, постановая словно от боли в животе, побежала по мокрому шоколадному снегу к маршруткам, влезла в уже отъезжающую, втиснулась на сиденье рядом с бритоголовым парнем в кожаной куртке. Парень, жуя, хмуро покосился на нее. Она же, разгоряченная, в распахнутом зимнем пальто с воротником из розоватого искусственного меха и большими пуговицами под мрамор, вытащила из сумочки мобильный, набрала. «Что, Саш?» «Виктор ключ подбирает», — быстро ответил подростковый голос, и разговор оборвался. «Господи!» — произнесла Петрищева так громко и обреченно, что сидящие в маршрутке покосились на нее. Маршрутка небыстро выехала на Волоколамское шоссе, проехала с полкилометра и притормозила, попав в пробку. Анна завертела головой и заерзала своим пухлявым телом так, словно стараясь телесными движениями разогнать поток ненавистных грязных машин. Но пробка была серьезной. До родной остановки, военного городка, ехали долгие 32 минуты вместо положенных 14. Анна изнывала от внутренней муки, постановая, охая и злобно шипя. Каждая остановка отзывалась сердце ее мучительным спазмом. Академия, санаторий ипподрома, трикотажная, Павшина, школа. Наконец, мучительной и грозной насмешкой наползла родная остановка с переполненной урной и почерневшим, усыпанным окурками сугробом. Вырвавшись из вонючей маршрутки, Анна перебежала дорогу и, размахивая сумочкой, кособоко понеслась к своей пятиэтажке. «Сволочи! Суки!» – бормотала она, махая свободной рукой, словно отгоняя невидимых бесов. Подбежав к подъезду, изнемогая почти воя, набрала код, проклятая дверь запищала. Она рванула ее, ворвалась пахнущей кошачьей мочой полумрак, кинулась на второй этаж. Обитая светлой искусственной кожей дверь была приоткрыта. Анна вломилась в прихожую, швырнула сумочку на пол и в пальто, в сапогах, бросилась в проходную комнату. Там, в полумраке, сиял квадрат телеэкрана. Вокруг молча сидели родные Анны. 70-летний отец, 64-летняя мать, 14-летний сын Саша и 10-летняя дочка Аленка. Не отрываясь от экрана, где студент третьего курса философского факультета Виктор Хохлов насиловал профессора социальной антропологии Серафиму Яковлевну, лежа на ней сзади, Анна рухнула на диван рядом с Сашей и Аленкой. Седоусый, жилистый отец неподвижно сидел в левом углу дивана. Полноватая мать, как всегда, в кресле, подложив под себя сложенное в четверо одеяло песочного цвета. Никто из них не обратил внимания на Анну, словно она и не входила в свою квартиру. «Что ты делаешь, подлец?» схлипывала продолговатая, прямоугольная, вся состоящая из переливающихся серебристо-зеленым и как бы постоянно срезающих и восстанавливающих друг друга граней Серафима Яковлевна, тряся своей квадратной головой с копной тончайше-прозрачных плоских волос. «Что ты, негодяй, со мной делаешь?» «Совершаю с вами половой акт, госпожа профессор!» кряхтел завитый бордовой спиралью Виктор, от наслаждения кривя свои желтые треугольные губы. «Я обожаю половые акты с престарелыми профессоршами! Обожаю! Обожаю! Обожаю!» «Я подам на тебя в суд, подонок!» «Подавайте, подавайте!» Лизнул он круглым черным рифленым языком ее прозрачный затылок, под которым трепетал голубоватый, ритмично пульсирующий мозг Серафимы Яковлевны. Его толстый, похожий на сверло член, ритмично ввинчивался в узкую и длинную щель вагины Серафимы Яковлевны. «Тебя выгонят из университета и посадят!» не выгонят и не посадят. О, как хорошо! Никто не посадит меня! Тварь! Мерзавец! Плакала Серафима Яковлевна, выпуская из сияющих глазных отверстий зеленоватые искры и пытаясь освободиться. Но Виктор крепко оплел ее тело своими 6 щупальцами. Он неспешно и ритмично двигался, меняя цвет тела от бордового до нежно-розового. Вот так. Мерзавец, подлец. Вот. В дверь позвонили. Открыто! С обидой выкрикнул Виктор. В квартиру вкатился шарообразный студент экономического факультета Андрей и вползла на 4 цилиндрических катках студентка философского факультета Горская. «Вот и экономисты подтягиваются», зашептал в острое ухо Серафиме Яковлевне Виктор. «А вы говорили, что это арогантный факультет, отделившийся от студенческих масс. Сейчас у вас будет повод убедиться в своей неправоте. Не только философы способны на очаровательные излишества». «Я вас всех посажу!» выкрикнула Серафима Яковлевна и выпустила 6 яростных зеленоватых искр, долго и трескуче оседавших на изголовье кровати. Андрей и Горская приблизились к кровати, на которой Виктор разложил Серафиму Яковлевну. «Ничего себе!» воскликнула Горская и зааплодировала своими 4 пухлыми 3-палыми руками. «Браво, Витя!» Андрей жвал жвачку, качая полукруглой головой. «Ну блин, Хохлов, так быстро? Мы философы, Андрюшенька!» Ритмично двигал спиралевидным телом Виктор. «Категорический императив полового чувства – это тебе не бином Ньютона!» Отец Анны одобрительно кивнул и глянул на мать. Та, почувствовав взгляд мужа, но не желая отрываться от экрана, неловко подмигнула. Анна тихо выдыхала, приходя в себя после бега. Круглое лицо ее раскраснелось. Горская, вытянув телескопическую шею, заглянула между заолевшими спиралями Хохлова. «Вить, а ты в писю вставил или в попу?» «В писю!» – понимающе подсказал Андрей, открывая свой обтрос. «В писю!» – кряхтел Хохлов. «У нее пися близко, высоко, совсем у попы. Поэтому тебе и показалось, что я вставил не туда. Профессорскую попочку мне предстоит постучаться». Андрей повернул направляющий своего отпроса. Ток-ток-ток. Его 6-гранный член с протяжным перезвоном закачался над кроватью. «Да, Андрей, у тебя инструмент исключительно для анальных удовольствий». Навела свою оптику на его член Горская. «And I'm proud, baby!» прорычал Андрей. «I wanna be your backdoor man!» «Я вас разорву, мерзавцы!» выкрикнула Серафима Яковлевна таким отчаянным голосом, что Андрей и Горская перекинулись синими молниями. «Вить, отчего ты и рот не заклеил?» Горская провела ладонью по 3-й спирали Виктора. «Это не демократично по определению. Это тоталитарно по сути. И подло по-человечески». «Сволочи!» завопила Серафима Яковлевна, стремительно дробя и уменьшая грани своего тела. Виктор зажал ей рот. «А теперь сыграем врагу бегу». Андрей присел на кровать, чувственно лизнул опредие Серафимы Яковлевны и пощекотал под спиралью Виктора. «Подвинься, терминатор!» Прозвучала переливчатая музыка, и вместо изображения на экране высветилась желто-сине-зеленым реклама. Саша моментально выключил звук. Петрищевы зашевелились, словно ожившие каменные статуи. Отец молча встал и пошел курить на балкон. Мать, оторвав свои заплаканные глазки от экрана, сукоризной перевела их на Анну. «Мам, наслали на нас санэпидемстанцию, представляешь?» Чуть не рыдая, заговорила Анна. «Ты представляешь? И ушли твари только в 7:05. Мать вздохнула и снова навела глазки на экран. Там рекламировали стиральный порошок. «Мамочка бедная, мамочка трымпледная!» Аленка полезла через Сашу к Анне. «Почему у нас такие сволочи?» Встряхивала красным лицом Анна, обнимая дочку. «Ну почему? Они же были у нас ровно месяц назад! Гады!» «Виктор был у этого мужика, лысого», сообщил ей сын. «Какого?» Встрепетнулась она. «Ну, как его?» «У декана из ТФАКа», пояснила мать, глядя в телевизор. «И?» «Вложил ему», улыбнулся Саша. 10 штук евро. «Да ты что?» Анна в восторге зажала себе рот. Мать согласно одобрительно кивнула. «Теперь эту Савину продадут в рабство!» Саша дернул Аленку за косичку. «И предки не помогут!» «На рынке рабов? Том самом?» «С бюстом Вольтера!» кивнула мать. «Продадут, сучку, никуда не денется! Увидит она огненный шар забвения!» «Ой!» Облегченно вздохнула Анна и, отстранив дочку, стала расстегивать сапоги. «Баб, она плохая!» Аленка села на ковер возле ног бабушки. «Очень плохая, Аленушка! Никогда не будь такой!» «А Мамулов?» вспомнила Анна. «Мамулова все-таки отчисляют», с сожалением вздохнула мать. «Как?» «Вот так. Доканат дал ход доносу, а историчка поддержала». «Еще бы ей не поддержать», усмехнулся Саша. «Ей же подменил забрала». «Мамулова отчисляют?» Стянув левый сапог, Анна замерла. «А почему ребята не заступились? Не пошли всей группой в доканат?» «Сволочь Носов опять их замутил!» – почти выкрикнул Саша. «Козел этот!» «Да...» – кивнула мать, глядя на рекламу порошка. «Не до Граниного могила исправит. Мамулова отчислят...» Она недоуменно закусила губу. «Как же так?» «А вот так...» Отец вышел с балкона, прикрыв за собой дверь. «И правильно! Нечего было лезть к этой дуре из медпункта!» «Нашел себе восьмиглазую кобылу!» «Что ты такое говоришь, Петя?» сплеснула руками мать. «То, что слышишь!» Он решительно сел на свое место. «Ему же Леночка делала знаки, пускала искры, а он как дурак какой-то поперся...» «Тихо!» выкрикнул Саша и включил звук. Реклама кончилась. Петрищевы окаменели. На экране круглый Андрей и спиралевидный Виктор лежали на кровати, зажав между собой сильно побелевшее тело Серафимы Яковлевны, и ритмично двигались. Горская, присев на краешек кровати, смотрела на них, жуя куски энергосберегающих брикетов. «Как тебе, Андрей?» – кряхтя спросил Виктор. «Класс! Класс!» Андрей лизнул в впалый нос Серафимы Яковлевны. «Нежная попка у профессорши?» «Вполне. Есть элемент невинности?» «Есть, есть. Хотя и с элементом геморроидальности». Серафима Яковлевна застонала плоскостно дробящимся телом. Андрей зажал ей рот теплым полукружьем. «Эй, Гайс, можно я сделаю себе Левку Теребилкина?» Приподнялась Горская. «Авек плазих, Сонечка», ответил Виктор. Горская отстегнула стальной передник и стала мастурбировать всеми четырьмя руками, глядя на совокупляющихся. Это длилось несколько долгих минут. Андрей застонал громче, скрикнул. «Я не сдерживаюсь! Ой, блин, не могу! А я вот терпел, ждал тебя, сдерживался!» С обидой пробурчал Виктор, пыхтя темными, медленно исчезающими кольцами. «Не могу, ребята! Ой!» Бормотал Андрей, искрясь. «И я тогда! Не обессудьте, господа!» Зачастил спиралевидным задом Виктор. «Гайс, потерпите! Я не хочу так быстро!» Облизывала свои параллельные губы Горская. «Не могу! Не могу! Не могу!» Андрей задергался, сжал Серафиму Яковлевну так, что она стала испускать светящиеся шарики различных размеров. «Оу, е! Оу, е!» заубыстрялся Виктор, буравя дымящуюся вагину профессора. они с Андреем бурно кончили со стонами, вскриками, искрами и колебаниями, к которым присоединились стоны, проклятия, гудения и шарикоиспускания Серафимы Яковлевны. Отец и мать Анны одобрительно переглянулись. «Гайс, гайс, гайс!» Забормотала Горская, словно желая остановить их, но вдруг широко открыла рот, закатила треугольные глаза, полуприсела на дрожащих катках. Андрей и Виктор лежали, тяжело дыша, обхватив гранящуюся Серафиму Яковлевну всем, чем только могли. Горская постояла, ухая и жужжа, потом принялась снова мастурбировать. «Тяп-тяп-тяп!» скрикнула она и быстро кончила. Из ее сиреневого ракетообразного клитора вырвался сноп огня. Виктор вынул из Серафимы Яковлевны свой раскаленный член с выступившей на конце оранжевой окалиной, спиралевидно присел на кровати, устало встряхнул ритмично гудящей головой. Влагалище Серафимы Яковлевны дымилось. Виктор дотянулся щупальцем до вазочки с одинокой, слегка подзавядшей розой, выкинул розу на пол, а свой раскаленный член сунул в вазочку. Раздалось шипение, вазочка треснула и развалилась на куски. «Momenta quae pulvis». «Помни, что ты прах, латинский», произнес нараспев Виктор. «И третий разочек», прошептала Горская и принялась мастурбировать столь быстро, что замелькавшие руки ее слились в розоватый круг, а поднявшийся ветер заколыхал занавески и сорвал со стены японский календарь и репродукцию картины Сальвадора Дали «Мадонна Порто-Легат». Андрей деликатно вдул в ухо Серафиме Яковлевне порцию светящихся, нежно потрескивающихся шариков. «Merci bien». Она слабо застонала. Андрей медленно вышел из нее, перекатился на спину и с наслаждением вздохнул зеленее по округлостям. «Ой, кайф!» «Тёп-тёп-тёпчик!» скрикнула и застонала, закатывая побелевшие глаза, Горская. Ее жидкая субстанция брызнула на стены, замерзая и отваливаясь тяжкими ледяными кусками вместе с обоями. Виктор зааплодировал покрасневшими щупальцами. «Браво, Сонечка! Браво, Мармеладова!» «Ой, Тёпа! Ой, ой, Тёпочка!» Горская покачивалась, обрастая слоями пористого металла. Анна тихо и радостно рассмеялась, покачивая головой. Андрей стал, распрямляя округлости тела. «Всё, я в душ!» Маленькая полукруглая голова мелко завибрировала. Он громко выкатился из спальни, выпуская победитовых пчел из заплечных сот. Пчелы с гудением впивались в мебель и в стены. Виктор обхватил Горскую за бедра и звучно чмокнул в проколотой титановой гантели пупок. «Мармеладова!» Серафима Яковлевна лежала на кровати, постановая. Ее тело по-прежнему дробилось, серебристые грани становились все меньше. Горская, закрыв свой передник, заглянула в маслянистый анус Серафимы Яковлевны. «Все нормально, даже гогол нет. Что вы притворяетесь?» Та в ответ только стонала, дробясь. «Поколение такое!» Виктор распрямил спираль своего остывающего тела. «Притворство у них в крови. Гогол нет, а притворство есть!» Отец Анны, понимающе кивнул, дернул себя за ус. «Притворство как принцип социальной мимикрии». Горская достала бесцветную помаду, стала мазать свои параллельные прозрачные губы. «Скорее, как псевдодеконструкция принципа социальной мимикрии», уточнил Виктор, корректируя свой цвет. Горская внимательно посмотрела на него. Он подмигнул ей выпуклым глазом. «Чтобы через ролевую идентификацию обрести виртуально знаковую власть без полномочий?» Задумчиво проговорила она. «Чтобы манифестировать попытку обретения виртуально знаковой власти без полномочий», поправил ее Виктор, втягивая в себя член и запирая половой замок. Она взяла его щупальца и приложила к своей ледяной щеке. Щека покраснела. Андрей вернулся из душа, обмотанный шестью полотенцами. «Ох, класс!» он накрыл полотенцем Серафиму Яковлевну и стал готовить свои рычаги к перемещению в пространстве. Угорской зазвонил мобильный. «Да!» – недовольно ответила она. «Не приду, я же сказала. Я не хожу на символические мероприятия». «И правильно делаешь!» – кивнул Виктор, распрямляя спираль тела и упираясь головой в потолок. Он глянул на ножные часы. «Однако время отправляться в поход за знаниями». «У нас же первая пара пустая, забыл?» Горская достала сигарету. «Серафима Яковлевна, у вас курят?» Та слабо стонала, накрытая полотенцем. «Не надо здесь курить», – посоветовал Виктор. «Пойдемте, друзья, не будем терять драгоценного времени, ибо оно не может быть бесконечным. Время конечно». «Бесконечна только вечность», – вздохнула Горская. «Что, в библиотеку?» «Я? Да», – твердо сказал Виктор, оттопырив волевой мармалоновый подбородок. «Я с тобой», – обняла его Горская. «А у нас экономика аграрного сектора», – застегнул априст Андрей. «С чем вас и поздравляем», – стремительно повернулся к двери Виктор. Все трое вышли из квартиры Серафимы Яковлевны. Дверь закрылась. По ней поползли титры, и зазвучала знакомая песня. «Улей утром просыпается, солнце в сады льет привет. Этот улей называется просто университет». Петрищевы зашевелились. Отец Анны, достав сигарету, размял ее узловатыми пальцами, грустно вздохнул, положил руку на голову Саши. «Да, Сашок, счастливые вы!» Саша встал, угловато обнял его. «Деда, ну чего ты каждый раз?» Мать Анны тяжело приподнялась со своего кресла. «Мы, к сожалению, в таких университетах не учились!» Анна недовольно тряхнула головой. «Заладили! Да мы тоже не учились! Что ж с того? Радоваться надо за молодых!» «Да мы и радуемся, Ань!» С упреком ответила мать. «Как же не радоваться? Хоть они нормальными вырастут», – проговорил отец Анны, и в глазах его блеснули слезы. «Дед, ну кончай ты!» Саша шутливо ткнул его кулаком в бок. «Как новая серия, так ты слезу пускаешь». Дед, соглашаясь, кивнул и шмыгнул носом. «Коль, ты прям так говоришь, словно всех нас хоронишь», – укоризненно глянула на мужа мать Анны. «Что ж нам теперь? Помирать всем?» «Не надо помирать», — улыбнулся он, смахивая прокуренными пальцами слез. Помолчал, перевел свой взгляд на окно, за которым уже давно зажглись желтоватые окошки военного городка. Произнес спокойно. «Надо жить! Вот это правильно!» Улыбнулась жена и обняла его. «Был молодым, вчера я был беспечным. Плевал свысока на приличный так, и в порядочных компаниях, и в рыжбабах. Вел себя я хуже, чем панк. Видел то, что было, и то, чего нет. Не раз выбирал счастливый билет, умирал за любовь и клялся войной. Гулял по волнам и летал над землей. Еще вчера я был далеко, в беспредельном пространстве, в сказочном одного. Непуганный хам, да это всего лишь похмельный рэгтайм. Но то ли стало теплей, то ли согрел душу ром. А может быть, Все дело в том, что еще вчера.